завербовала на базе бабской части. 2 июня на совете выступил сам хозяин. В архиве президента находится стенограмма его страшной какой-то напряженной речи. Он говорил о шпионах, о том, как немецкая разведка умело завербовала недовольных, как они становились невольниками в руках рейхсвера. В этой речи он сильно расцветил свой триллер. Возникла баба, коварная красавица по имени Жозефина Гензи. Она красивая женщина, разведчица, завербовала на базе бабской части, Карахана. Она же завербовала Янукидзе, она держала в руках Рудзутака. Он называл партийцев, известных своими любовными похождениями. Досье Ягоды шло в дело. Он именовал обличаемых военачальников шпионами, презрительно отказывая им в звании контрреволюционер, и объяснял: если бы, к примеру, покончивший с собой гамарник был последовательным контрреволюционером, я бы на его месте попросил бы свидания со Сталиным, сначала уложил бы его, а потом бы убил себя. Удивительное замечание. Бывший террорист никак не может забыть о легкости смелого убийства. Что ж, он был прав в одном. Смелость исчезла. Остались трусливые и покорные рабы. 11 июня был скорый суд. Хозяин устроил знакомое представление. Друзья посылают на смерть друзей. Тухачевского, Уборевича, Якира, Примакова и прочих судили их же товарищи военные — Дыбенко, Блюхер, Белов, Алкснис. И приговорили, конечно же, к смерти. Он знал, приговорившие их судьи тоже погибнут, только во вторую очередь, ибо все эти старые командиры, часть старой партии, должны были исчезнуть. 1937-1938 годы стали годами уничтожения прежнего командного состава. Массовое избиение ослабило армию. Это главный общеизвестный довод. Но вот мнение одного из героев будущей войны, маршала Конева. Из уничтоженных командиров — Тухачевский, Егоров, Якир, Корк, Уборевич, Блюхер, Дыбенко — современными военачальниками можно считать только Тухачевского и Уборевича. Большинство из них были под стать Ворошилову и Буденному. Это герои гражданской войны, конармейцы, жившие прошлым. Блюхер провалил Хасанскую операцию, Ворошилов провалил Финскую войну. Если бы они все находились во главе армии, война сложилась бы по-другому. Да, хозяин просчитал, репрессии ослабят армию сейчас, чтобы усилить потом. Кровавый метод быстрой смены кадров. В результате массового убийства командиров всех уровней к руководству пришли накануне войны новые люди, пусть пока неопытные, но куда более современно мыслящие и образованные, для которых гражданская война была всего лишь героическим мифом.